Акт 11. Светка сильно на помощь Снеговея не надеялась. По всем сказочным канонам, дед этот был довольно своеобразный. То, что замораживать не стал, уже можно воспринимать как везение. Поэтому проблему девушка пересказала довольно коротко. Борей прилетел, друга унес, теперь ищем. Все. Вот только Мороз сразу начал дотошно выспрашивать, что за друг такой, с чего вдруг он Борею так понадобился, и главное, как спасатели в этот мир попасть умудрились. С последним вопросом Светка вывернулась, свалив на помощь хозяйке Медной горы, благо Азур рядом стоял, как живое подтверждение ее хорошего отношения. А с Эль-Расулом опасливо, но выдала правду, потому что все равно ведь выяснится. «Как быстро растут чужие дети!» — сарказмом пробасил Снеговей, витая повыше, чтобы Светке не так холодно было. «А с чего же Елеруна сама не явилась? Или внук не дочь? Можно и наглую девицу вместо себя отправить». У Светки в голове случилось временное перемыкание. Но основную мысль она уловила. Бабушка Эль-Расула знакома со Снеговеем и, скорее всего, обращалась к морозному деду за помощью в спасении Васиэль. Елеруна сама в большой беде. Немного подумав, Светка решилась выдать и эту информацию. Не похож был вредный старик на того, кто пойдет замораживать чужие миры, оставшиеся без защиты. Шуточки у него, конечно, так себе, но за подлостями, опять же, по канонам замечен не был. Вроде. Хотя морозных дедов целый ворох. Поди разбери, что о них правда, что выдумка. Такая беда, что даже за родным внуком не заглянуть. А зять мой тоже бедует? Или дела задержали? Потому как защипала от мороза кожу и перехватила дыхание, Светка поняла, что Снеговей опустился пониже. Вот только быстро соображать от холода, да еще и пританцовывая, чтобы не заиндевить, совсем не получалось. В голове вяло кружились мысли типа «Зять, зять, это муж дочери, значит, Елеруна?» «Кастеруан хочет все мирно решить, а если они с Бореем столкнутся, мирно может не получиться», — наконец вспомнила девушка выданное ей объяснение. Гораст он все решения на чужие плечи сваливать. Нежить бы свою собрал и прислал, а не девку, — продолжил ворчать Снеговей. «Ну и как бы вы нашествие нежити в свою обитель восприняли?» Тут же выкрутилась Светка. «Разозлились бы!» «Тут ты права, пигалица!» — захохотал Мороз, снова поднимаясь повыше. «Ладно, пойдем найдем внука. Хоть посмотрю, что там из него выросло». С вредным дедом в качестве путеводной звезды все сразу стало проще. Двигаться, правда, все равно пришлось внутри стен и довольно быстро. Снеговей же не шел, а летел. Спешащая за ним Светка постоянно переживала, что застрянет где-нибудь в своей шубке. Хорошо, Азур иногда помогал каким-то чудом, расширяя проход. Наверное, давно застывший лед начинал со временем считать себя камнем, а с камнями подданный горной царице умел находить общий язык. Савелий решился высунуться из сумки. Но летать рядом со Снеговеем оборотень не рвался, а устроился у Светки на плече и иногда деловито тирликал, недоумевая, почему обитель вроде как Мороза, а замок Борея. И почему Мороз живет внутри чужого замка? «Ты, мелочь в перьях, думаешь, я твое ворчание не понимаю?» — разозлился в конце концов Снеговей. «Где еще жить Морозу, как не во льдах? Мне замков не надо, я везде, где есть лед и снег. Борей без меня всего лишь жалкий маг-ветродуй. Это я его ветра холодом насыщаю, так что сиди и не курлыкай, пока в сосульку не превратил». Савелий после такой отповеди обиженно нахохлился. Светка даже погладила его по перышкам, успокаивая и заодно ненавязчиво согревая. Она понимала, что парню тяжело находиться в таком маленьком беззащитном облике. Все же он привык оборачиваться птицей, только когда требовалось куда-то быстро лететь или незаметно прошмыгнуть. А тут уже столько времени едет на Светкином плече, как обуза. Так вдобавок еще и огреб от вредного старика. Продолжая поглаживать оборотня, девушка порадовалась, что тот не стал грубить Морозу в ответ. Ему ведь наверняка было трудно удержаться. Наконец, окольно-межстеновыми путями Снеговей вывел Светку в огромную залу. Она была намного крупнее той со статуями, мимо которой путешественники пробегали, спасаясь от снеговиков. Здесь все было увешано огромными зеркалами. Большинство было ледяными, но одно оказалось настоящим. И как раз возле него ярко светились красновато-желтоватой кожицей на снежно-белом искрящемся полу два яблока. Вот только Эль-Расула нигде не было видно. «А ты что, надеялась на встречу с музыкой и венками?» — захохотал Снеговей, заметив вытянувшееся от разочарования Светки на лицо. «Радуйся, что Борей где-то летает», — продолжил развлекаться Мороз. «Сейчас мы быстро выясним, куда этот ветродуй моего внука спрятал». Отсутствие Борея и вправду было хорошей новостью, только сил для бурной радости у Светки уже не осталось. Она решительно направилась к обычному зеркалу, смотрящемуся среди кучи отполированных льдин, как старый приятель в толпе незнакомцев, и по-приятельски привычно попросила. «Зеркало, зеркало на стене, помоги найти Эль-Расула мне». «Вот пигалица! Ты с Мат знакома?» — восторженно захохотал, витая где-то под потолком Снеговей. «Скорее всего, он привел всех в этот зал как раз с той же целью — переговорить с египтянкой!» Эхо от его слов оглушающе разнеслось по всему залу, и Светка опасливо поежилась, переживая, что сейчас на шум явятся или снеговики, или сам Борей, или еще какая-нибудь снежная нечисть. Конечно, с ней Азур и Савелий, и, возможно, Мороз заступится, но лучше бы разобраться совсем в отсутствии хозяина и сбежать побыстрее. «Спрятан друг твой очень надежно. Найти его смертным почти невозможно». «Ты не умничай, а точнее место указывай», — выдохнул на зеркало Снеговей, и египтянка, едва успевшая появиться, тут же почти скрылась за толстым слоем инея. «И если ты правнука хочешь найти, изволь к королеве снежной зайти», — нахмурившись, недовольно процедила Маат. «Она обладает умением чудным сделать живое навек ледяным». «Вот уж по кому точно не соскучился», — грохотнул рассерженно Снеговей и, опустившись пониже к Светке, пророкотал. «Сейчас мы тебя к королеве отправим. Как все выяснишь и найдешь Эль-Расула, сразу меня зови». Девушка, постукивая зубами от холода, даже не успела выяснить подробности. Сначала она ощутила легкое колыхание воздуха, которое постепенно усиливалось. Потом увидела, как в зал влетел на настоящих белых крыльях седой мужчина в сандалиях и длинном до колен прямоугольном куске ткани, закрепленном на талии широким поясом. «Незваные гости тайком проникли в мое царство!» Седые волосы мужчины развивались не хуже, чем змеи на голове медузы Горгоны. Но вдруг сильный морозный удар отшвырнул Светку к одному из ледяных зеркал. Савелий с возмущенным посвистыванием нагнал девушку и юркнул к ней в сумку, сообразив, что сейчас будет происходить перемещение. Азур тоже исчез на всякий случай. Светка смотрела на стремительно подлетающего Борея, и у нее непроизвольно расширялись глаза и поднимались вверх брови. Летний наряд мужчины смотрелся очень Оригинально и неуместно в этом царстве холода. Изумление от увиденного напрочь перебивало чувство страха, которое у девушки и так уже было сильно отморожено. Но тут ее буквально впечатало в ледяное зеркало, вдавило и стало быстро засасывать, как в зыбучих песках или болоте. Разгневанное лицо Борея из реального превратилось в отражение, скрылось за тонким слоем льда. Мужчина принялся стучать по зеркалу, только Светку засасывало все глубже и глубже. Слой льда между ними становился все толще и толще. И вдруг девушка, испуганно ойкнув, плюхнулась на попу прямо в огромный сугроб. Подняв голову, Светка встретилась взглядом с огромным оленем. Зверь смотрел на нее примерно с таким же изумлением, как совсем недавно она сама на едва одетого Борея. «Привет!» Как можно дружелюбнее улыбнулась девушка трясущимися от холода и волнения губами. «Нам бы в замок Снежной Королевы!» «Тебя прислала Герда?» Величественно качнув рогами, поинтересовался олень. «Она же уже забрала Кая!» «Ну вот, она забрала своего, а я пришла за своим!» Тяжко вздохнула Светка. «Помоги, а!» Олень несколько секунд задумчиво смотрел на девушку. Пока та вылезала из сугроба и отряхивалась, потом все же смилостивился. «Ладно, довезу тебя до замка королевы. Но внутрь заходить не стану, уж очень там холодно». «И на этом спасибо», — поблагодарила Светка, чуть слышно постукивая зубами от холода. Хорошо, что они с Савелием подзарядились живой водой и киселем. Хотя бы простуды можно было не опасаться. Зато Светкиной попе повезло меньше. До этого девушка никогда не ездила верхом и после получасовой скачки на олене поняла, что больше никогда не станет. Первый опыт оказался слишком запоминающимся. Мотающиеся на уровне лица рога, седла нет, поводьев нет. Никакая стрессоустойчивость не выдержит подобного издевательства. Вырвавшийся на свободу соловей кружил над Светкой, озабоченно посвистывая, но, увы, ничем, кроме сочувствия, помочь не мог. Мало того, впереди их ждала встреча с очередным магически одаренным созданием, вряд ли дружелюбно настроенным. То, что Снеговей отказался посетить царство Снежной Королевы, навевало не слишком-то веселые мысли. И звать его на помощь после того, как найдется Эль-Расул, Светке не хотелось. Конечно, если не останется выбора, то придется. Но рассчитывала девушка на себя, Савелия, Азура и свои артефакты, а не на капризного деда. Тут, в этом холодном мирке, все немного со странностями. Зачем похищать сына бывшей возлюбленной, Светка еще как-то могла понять. Из вредности, чтобы отомстить или чтобы проверить, не его ли это ребенок. Но зачем оставлять его у той, кто все живое превращает в лед? Тоже из вредности? Вот замок королевы. Олень, резко затормозив, чуть не скинул Светку, прервав ее размышление. Она любит играть в скрабл у себя в покоях. Девушка сразу вспомнила про слово «вечность», которое должен был собрать из льдина Кай. Возможно, Эль-Расул сейчас занят тем же. Подойдя поближе к замку, Светка достала свое зеркальце и попросила Маат подсказать путь. «За яблоком весенним надо вам пойти, лишь оно поможет друга здесь найти». Дословно повторила свой совет египтянка. Яблоки девушка успела прихватить из дворца Борея, так что все повторилось. Савелий полетел за круглым путеводителем, а Светка устремилась за оборотнем. Им удалось добраться до цели с первого раза без приключений, не встретив по пути ни одного волшебного создания. Яблоко замерло у одной из дверей, ненавязчиво намекая, что миссия выполнена. Девушка вернула путеводный фрукт в сумку, постояла несколько секунд, собираясь с духом, а потом решительно постучала. «Я тебя уже заждалась!» — раздался приятный женский голос, и Светка, расценив фразу как приглашение, уверенно вошла в покои Снежной королевы. Девушка разрумянилась, пока бежала по замку, и согрелась, так что теперь ее не трясло от холода. Она настроилась на серьезный разговор и была готова, если понадобится, воспользоваться помощью Азура. К тому же у нее оставался неиспользованный секретный бонус-кольцо, которое можно перекинуть из одной руки в другую. Мало ли, вдруг чудо, которое после этого произойдет, окажется именно тем, что им необходимо. Первым, кого Светка увидела в покоях королевы, был Эль-Расул. Это было и неожиданно, и ожидаемо одновременно. Парень сидел на стуле, кутаясь в пушистую серебристую накидку, и перебирал разложенные перед ним кристаллики. На заледеневшего он совсем не походил, наоборот, в его глазах светился азарт. «Нос, сон, тень, ночь», — бубнил он, переставляя кристаллы. Сидевшая напротив красивая белокожая женщина с интересом наблюдала за эльфом. Ее белоснежная мантия искрила и переливалась, словно сшитая изо льда. «Не хочешь помочь своему другу?» Вполне миролюбиво улыбнулась королева. «Ему надо собрать очень важное слово, и тогда я его отпущу». Светка, даже если бы не знала сюжет сказки, уже прекрасно видела, какое именно слово можно собрать из всех имеющихся в наличии букв. Вот только она уже привыкла ожидать ото всех подвоха. Особенно от красивых женщин. Поэтому, подойдя к столу, наклонилась и ловко вмешала в кучу льдинок самоцвет с азуром. Камень сразу мимикрировал под остальные кристаллики, и на нем проявилась буква А. Эль-Расул, никак не отреагировавший на появление подруги, сразу заметил новый камушек и с радостным возгласом выложил еще одно слово — «Весна». В тот же миг королева, подскочив гневно, сверкнула потемневшими до синевы глазами и с грохотом опрокинула стол. Светка резко отшатнулась, едва успев схватить за руку и сдернуть со стула эльфа, а летающий рядом с ней соловей выхватил из кучи льдинок самоцвет. «Ты должен был выложить другое слово!» — бушевала королева, пока Светка внимательно изучала покои, выискивая, как бы быстро и надежно скрыться от очередной разгневанной красавицы. «Похоже, у царицы королев работа очень нервная. Стрессоустойчивость со временем портится». Вот у ведьмы пряничного домика характер был спокойнее. Но и пакостила она поактивнее. Светка уже привыкла, что на ее пути часто встречаются магически одаренные женщины с придурью. Но они и в сказках не были добрыми феями. Мужчины-маги в этом мире тоже непредсказуемые и порядочностью не отличаются. Разве что Аид нормальный мужик оказался. С джинном вообще, можно сказать, повезло. А то в некоторых историях он знатно своим хозяевам жизнь портил. Снеговей тоже по-своему помог, как мог. Так что вся надежда у Светки была на артефакты, доставшиеся, к слову, не совсем уж честными путями. Ключ у ведьмы хитростью выманен, зеркальце вообще украдено. Яблоки молодильные тоже без разрешения сорваны. А, колечко Савелий подарил, и Азур в подарок достался. Ну, не захотел он вечность выкладывать. С каким-то уж замороженным спокойствием отреагировала девушка. «Вы ведь знали, что так и будет», — почему-то предположила она чисто интуитивно, «раз меня ждали». «Борей сказал, что ты за своим другом объявишься». Взмахнув рукой, королева, успокоившись, за секунду навела порядок в своих покоях. Во взгляде у нее еще сверкало раздражение, однако голос она уже не повышала. «Но я надеялась, что вы выложите вечность и останетесь здесь все навсегда». «А зачем?» Все так же почти без эмоций поинтересовалась Светка. Ей очень хотелось поскорее выбраться из этого замороженного царства, отогреться на солнышке или на печке в уже родной избушке. И главное — понять, что случилось с Эльрасулом. Он не был похож на зачарованного Савелия, но при этом словно не узнавал ни Светку, ни соловья Савелия. «Скучно мне тут одной. Обычные люди здесь быстро замерзают. Вот я и попросила Борея привести мне кого-нибудь, кто бы тут выжил. Внук Ельруна идеально подходил. Он ведь правнук Снеговея, почти местный». «А я?» Светка хотела возмутиться, но внезапно поняла, что не может. Все ее эмоции как будто заледенели. «А ты через пару месяцев превратилась бы в ледяное изваяние», — с абсолютным равнодушием ответила королева. «Нам пора». «Валим!» — засвистел над ухом у девушки Савелий. «Ты уже недалеко от изваяния ушла!» Идея валить была, конечно, правильная. Вот только непонятно, как и куда. Но тут Светка вспомнила про Снеговея и решила проверить. Вдруг капризный дед все же придет на помощь хотя бы правнуку. «Я нашла Эльрасула! Вытаскивай нас!» «Почти не надеясь на чудо!» — выкрикнула девушка. Но чудо все же произошло. Лед под ногами у Светки затрещал, и соловей тут же шмыгнул в сумку. Королева приподняла руку, вероятно, собираясь магией помешать друзьям покинуть ее покои, но как она ее отпускает, девушка уже не увидела. У Мороза силы оказались побольше, чем у снежной красавицы. Ледяной пол заколыхался, словно зыбучие пески, или как совсем недавно зеркало в зале Борея, и мгновенно поглотил всю компанию. Последнее, что Светка успела заметить, — это гневно сверкающие темно-синим пламенем глаза королевы.